Глава сороковая. Беспокоиться. Лорд Адальхард хотел лично убедиться, что у вас все в порядке на экзамене. Я протянула Дольфу его артефакт. Заберите. Двинулась по коридору Академии, ощущая, как в животе разливается сладость от заботы мужа. Но помимо нее еще и разыгрался аппетит после применения силы. «Леди Валери, куда вы?» — догнал меня Дольф. «Прогуляюсь за булочками. Хотите есть?» — проговорила я, отыскивая в складках платья карман с кошельком. «Нет, спасибо», — отмахнулся лорд. «Не убегайте от меня, пожалуйста. Я сопровождаю вас для вашей же безопасности». «Хорошо, хорошо, я понимаю», — кивнула я и избавила шаг. Во дворе моросил дождь, и лорд Дольф откуда-то достал для меня зонт и понес над головой. Мы вышли за ограждение Академии, и мне сразу бросился в глаза припаркованный экипаж, совершенно белый, с темными окнами, за которыми невозможно было угадать, кто внутри. Отчего-то на душе возникло неприятное чувство, будто за мной наблюдают, и я сбавила шаг, прячась за Дольфа. Мы прошли вверх по улице к площади. Уличных торговцев сегодня было немного. Проморзглая погода не благоволила прогулкам. И я даже расстроилась, подумав, что наверняка не увижу Камилу. Но, к моему удивлению, девочку я нашла. Она сидела на прежнем месте возле своей тележечки под прикрытием широкой кроны дерева, растущего на прилегающей рядом аллее. Но листва не сильно защищала девочку от моросящего дождя. Платьице давно сделалось влажным, и девочка ёжилась от холода, понурив голову, и больше не предлагала прохожим пирожки. «Привет, Камила!» — воскликнула я, спеша к малышке скорым шагом. Дольф не успевал держать надо мной зонт, и мое платье немного промокло, пока я добралась до девочки. «Леди Валили!» — встрепенулась малышка. «Хотите булочку?» Она потянулась к тележке, открывая ящик с источающими теплый аромат сдобами, а во мне вскипела злость. Что за бесчувственные родители у этой девочки, которые отправили ребенка в промозглую погоду продавать пирожки? «Нет, я не хочу булочку», — проговорила я, накрыв холодную детскую ручку своей. Присела перед ней, разворачивая к себе. «Я хочу поговорить с твоей мамой». «Мне нет мамы», — пожала плечиками девочка. «Вы хотите отлугать меня? Я что-то плохое сделала?» Бровки испуганно надломились. Спутанные рыжие локоны трепетали на ветру. «Нет, что ты! Ты не сделала ничего плохого!» Я убрала волосы от лица девочки, ласково провела по ее щеке. Светло-голубые глаза малышки отчего-то напоминали Пашины, вернули к земным мечтам быть мамой. И хоть Паши давно не было в сердце, мечты о детях никогда меня не покидали. И я хотела помочь девочке устроиться в жизни, дать хоть что-то, что в моих силах. Теплую одежду и заботу. «А с кем ты живешь? С бабушкой?» — проговорила я. «С тетей Ливи. Она не моя бабушка, но взяла меня из приюта на работу в пекарню. Я сирота». «Лорд Дольф», — развернулась я к своему провожатому. «Пошлите кого-нибудь к тете Ливи. Вы же наверняка знаете, где ее найти». «Служба Инквизиции все знает, леди», — кивнул Дольф. «С какой целью я должен послать людей?» «Скажите, что я хочу забрать девочку и найти для нее заботливую семью. Она больше не будет торговать на улице». «Лорду Адальхарту это не понравится, ваше высочество». «Я не могу позволить такому маленькому ребенку находиться здесь, под дождем, в дырявых башмачках. Это просто бесчеловечно. Ты поедешь со мной, Камила?» «С вами куда угодно, принцесса Валили. Но тетя Ливи будет лугаться за пирожки. Я должна их плодать», — проговорила Камила. «Лорд Дольф», — я снова развернулась к своему провожатому. «Заплатите булочнице, сколько она скажет. Лорд Адальхард вам все вернет». Мужчина прищурился под струями усилившегося дождя и не спешил исполнять просьбу. «Дольф, я приказываю вам!» Я требовательно понизила голос. «Я пошлю людей», — проскрежетал он, подозвав к себе коллег в мундирах, которые также входили в мой эскорт, но сопровождали на почтительном расстоянии. Я взяла Камилу за ручку и призвала магию огня, чтобы высушить ее одежду. «Щекотно», — поежилась девочка и радостно мне улыбнулась. Я повела ее в сторону Академии, боясь снова пройти мимо белого экипажа. Но на улице Его уже не было.